«Неужели Китти не заподозрила этого?» — спросила Банти. «Она не стала бы молчать, если бы пришла к такому же заключению. У нее нет причин защищать убийцу, даже если он привез ей бензин». «Да нет, конечно. Но она наверняка позвонила человеку, близко ей знакомому, которому полностью доверяла. Убийство — это не книжная головоломка. Тут каждый подозревает каждого, у кого были возможность и мотив. В таком деле приходится руководствоваться тем, что ты знаешь о людях, и судить по принципу «этот способен, а этот нет». С домочадцев и друзей подозрения снимаются, и человек, который пришел на помощь Китти, не вызвал у нее подозрений. Представь себе, что ты в беде. Я прихожу на помощь, а потом на этом месте находят труп. Ты допустила бы мысль, что я убийца? Ни за что на свете, — сказала Банти, — но я могла бы подозревать почти каждого, кроме тебя. Например, Доминика или старого дядю Стива? Банти вспомнила своего дядю по отцу, этого старого барашка, и засмеялась. «Ой, не смеши меня, дорогой, этот милый старый дурачок! Или Криса Дакета, например?» «Нет, но я понимаю, что ты имеешь в виду. В беде ты доверился бы только людям, которых не мог заподозрить бы ни в чем дурном. Но если бы впоследствии кто-нибудь все-таки заронил тебе в душу подозрения, разве ты не стал бы задаваться вопросами? А может, именно таким образом ты и заподозрил Китти?» «Души сам не знаю», — с чувством ответил Джордж. Хоть он и уткнулся носом в волосы Банти, а все же голос выдал его. Он не мог скрыть тревоги и негодования. Впрочем, обмануть Банти было невозможно, и Джордж даже не стал пытаться. Она просто отказывается говорить об этом телефонном звонке, и все. Ей известно, что мы знаем о нем, но... Нет, она не отрицает, просто притворяется, будто не понимает, о чем речь. А иногда даже не притворяется, а просто молчит и словно витает где-то, как будто нас не существует. Ни я, ни Дакет так и не добились от нее толку. Ничего не смогли вытянуть. Разумеется, я сказал ей, что человек, которому она звонила, может оказаться убийцей. Я ее стращал, угрожал ей, настаивал, но лишь помог Китти укрепиться в своей решимости не выдать его. «А потому что она не верит в его причастность», — сказала Банти. «Да, не верит. И говорить с ней бесполезно. Она думает, что подставит невинного, и что мы вцепимся в него мертвой хваткой, как вцепились в нее», — с горечью ответил Джордж и прильнул губами к шее жены, ища успокоения. «А Крис Дакет все еще думает, что это ее рук дело?» Джордж пробубнил что-то утвердительное. Он слишком устал и не мог оторваться от Банти, а посему приник к ее губам. «Итак, начальник любой ценой хочет добиться ее осуждения, ты любой ценой стремишься изобличить кого-то другого, человека, которого Китти считает невиновным и который будет так же беспомощен, как она сама, если по ее милости попадет к вам в лапы. Неудивительно, что девочка отказывается от борьбы за себя и не желает говорить». Джордж увидел ловушку и возмутился. «Он вовсе и не желает добиться своего любой ценой. Никто не обвиняет людей просто так. Необходимо кропотливо изучить все передвижения этого неизвестного лица. А уж потом... Ну, если Китти не откроется тебе, почему бы не подослать к ней человека, которому она уже наверняка все расскажет? Я знаю ее гораздо хуже, чем ты». Она погладила Джорджа по щеке, и он испугался, что жена хочет усмирить его потаенную боль. Хотя и надеялся, что это не так. Но все-таки мне кажется, что если ты убедишь Лесли Армиджера расспросить ее, она может не выдержать и признаться. «Возможно, я ошибаюсь», — ласково добавила Банти, прекрасно зная, что не ошибается. «Но они росли вместе. И я слышала, любят друг друга».